Готические страсти Барселоны. Отношение к Барселоне у меня неоднозначное. Может, слишком часто приезжали мы сюда когда-то, а может, Кастилия и прочие настоящие Испании оказались ближе. Я никогда не была поклонницей ни Гауди, ни Миро, ни молекулярной кухни, которой каталонские повара во главе с Фернаном Адриа поразили когда-то кулинарный мир. Но потом я очаровалась «Тенью ветра» испанского писателя Карлоса Руиса Сафона и стала смотреть на Барселону по-другому. Я люблю бродить по бульварам Барселоны от знаменитой, запруженной народом части Лас Рамблас вверх, где народу поменьше, выше площади Каталонии по испанской деревне, где под открытым небом собраны знаменитые здания со всей Испании, и вспоминать, где встречала их оригиналы. Как-то в сопровождении каталонских друзей забрели туда перед закрытием и встретили веселого рыжего котенка, игравшего на одной из площадей. «Рей де ла Плака! Король площади!» — посмеялась хозяйка соседнего кафе. Через несколько лет уже с семьей пришли в испанскую деревню под вечер и неожиданно увидели на той же площади огромного и толстого рыжего кота. «Живой старый знакомец!» Мне всегда нравился широкий бульвар Gran Via de las Cort Catalanes, но любимый барселонский квартал — Грасия. Если идти вверх по бульвару Пасе де Грасия, мимо знаменитого дома Ла Педрера, то следующая часть бульвара будет называться Gran de Gracia. Еще дальше, пройдя через симпатичный скверик, можно не спеша дойти до парка Гуэль. Думаю, многие гуляли по такому маршруту. А можно повернуть вправо, уйти от фасадов фантасмагорических зданий Гауди и утонуть в небольших улочках и площадях квартала Грасия. Фото квартала есть в приложении. Там будет площадь Риус и Таулет, Плака Риус и Талет, где стоит Кампана де Грасия, итальянская башенка Кампанилла. Ее фото есть в приложении. Площадь Солнца. Плака Соль, Алмазная площадь, Плака Диаманте. Этот райончик напоминает мне Мадридскую площадь Санта-Ана. Множество кафе вокруг, множество народа, в первую очередь студентов в недорогих барах по периметру. Но здесь, в Грасия, в отличие от Мадрида, вечером народ танцует национальный танец Сардану. Собрались, стали в круг, оркестрик заиграл, и вся площадь уже танцует. Когда-то Грасия была отдельным городком, Вилла де Грасия, но с ростом Барселоны с ней соединилась и стала обычным городским кварталом. До 1897 года Грасия даже свой герб имела. Знаменит квартал своими праздниками. Самый красочный, главный католический праздник лета — 15 августа, Успение — или фестиваль «De la Asunción». Все улочки и площади завешаны мишурой, прочими атрибутами праздника. Играют наперебой маленькие и большие оркестрики. По вечерам на каждом углу концерты, танцы. На площадях крутятся карусели с бубенчиками. В это время проходят конкурсы на лучшее украшение улицы. Многие семьи устраивают обеды для всех соседей, и столы расставлены на середине улицы. В эту же неделю проходит парад великанов с огромными головами из папье-маше и возводятся традиционные для Каталонии кастельс — человеческие башни, когда люди ярусами взбираются на плечи друг друга. Иногда эти башни достигают высоты шестиэтажного дома. А вне праздников приятно побродить по небольшим улочкам от площади к площади. Можно в интересные уголки забрести. Наша первая поездка в Барселону лет 20 назад была запечатлена на видеокамеру, взятую на прокат у знакомых. Все как положено образцовому туристу. Камера запечатлела мои неоднократные приставания к гиду. А мы поедем в готический квартал. В конце концов гид сказала: «У вас будет свободное время для магазинов. Я вам покажу, где готический квартал. И идите смотрите». В то время готический квартал в программу экскурсии почему-то не входил. У меня в руках была книжка с фотографиями Барселоны. Я открыла ее на фото готического моста и пристала к первому попавшемуся полицейскому, охранявшему, кстати, дом правительства, Женералитата Каталонии. Бедолага долго пытался понять, чего хочет ошалевшая туристка, показывающая фотографию и завывающая «Пуэнта Готико». Почему-то я решила, что Пуэнта Готика, готический мост, это название всего квартала. Фото моста можете посмотреть в приложении. Куда было деваться бедному полицейскому? Пришлось звать коллегу и отвезти сумасшедшую туристку к мосту. Правда, мост тот через улицу, а не через реку. Прогулка по готическому кварталу оказалась короткой. Побоявшись заблудиться в узких мрачных переулках, мы бодро рванули обратно, как положено поели паэлье и в назначенный срок подтянулись к остальной группе. Знакомство со средневековой Барселоной не получилось. Но к следующим поездкам мы уже осмелели. Стали настоящими туристами. Начали ездить в Барселону сами. И вот тогда, наконец-то, распробовали готический квартал. Кто бы знал тогда, 20 лет назад, что эти первые поездки станут началом долгой дружбы с Барселоной, а впоследствии с Испанией в целом. Однажды я удрала на неделю в Барселону, и мне показывал город один из каталонских друзей. И пели в машине на всех языках сразу «Дорогой длинную». «That was that day, my friend». На пути из Барселоны в маленькие городки. И спасали юного венгра-автостопщика, который мог выговорить только слово «Франция» и ткнуть пальцем в сторону севера. Говорил он, как мы поняли, из его объяснений, только на мадьяр. Я ела вкуснейшие морепродукты под белое вино в приморском райончике Барселонета и танцевала старомодные вальсы в старомодном же зале с бархатными портьерами и духовым оркестром. В общем, все прелести барселонской жизни ощутила полностью. Но должно было пройти еще немного времени, прежде чем Барселона открыла свои маленькие секреты и рассказала свои легенды. В готическом квартале у меня есть любимая площадь. Сколько бы туристов по переулкам ни бегало, площадь всегда пустынна, и всегда выходишь к ней неожиданно. Специально ищешь, и нет ее, а потом вдруг завернешь за угол, и появляется она среди старых стен. В любое время года лежат на мостовой желтые листья, цедит струйку воды старый фонтан, и не для денег, без публики, вокруг перебирает кто-то струны гитары. Наш каталонский друг играл по вечерам в оркестре на трубе. Часто репетиции как раз рядом с этой площадью заканчивались уже на рассвете. Я представляла себе, как идет он через пустынную площадь в предрассветной дымке, как отдаются его шаги в каменной пустоте и как сгибается он под тяжестью своей трубы. Каково же было мое разочарование, когда оказалось, что труба у него не огромный свернутый улиткой монстр с раструбом, а узенькая, легкая, почти невесомая. Всю картину разрушил. А история у площади грустная. Называется площадь Плака Сан Фелип Нери по имени находящейся на ней церкви. Церковь Иглесия де Сан Фелип Нери «Эсглесия де Сан Филипп Нери» по-каталонски, построена в 1721-1752 годах на бывшем кладбище в честь святого Филиппа Нери, родившегося во Флоренции в 1515 году, почитаемого святого в католической церкви. Церковь является частью бывшего монастыря. Внутри она напоминает корабль с основным помещением и боковыми часовнями, куда сделан отдельный проход, чтобы не мешать службе. Церковь построена в смешении барокко и неоклассицизма. Здесь несколько алтарей. Алтарь святого Филиппа Нери, алтарь Рождества, алтарь королей. Во время гражданской войны в Испании франкисты бомбили Барселону, и во время одного из обстрелов здесь, на площади, были убиты дети из школы святого Филиппа Нери. До сих пор на фасаде церкви видны следы пуль. Прохладный ветерок с моря не попадает в узкие переулочки готического квартала. Чего только не померещится здесь душным вечером в сумерках, когда тени становятся все длиннее, а потом пропадают, сливаясь с темнотой. Как и положено готическому кварталу, он полон легенд и сказок, и, конечно, любви. Главная площадь здесь называется Новой, Пласа Нова, хотя это самая старая площадь Барселоны. Если встать на ней точно по центру, а потом отмерить 70 шагов на восток, то под ногами вы увидите небольшой след, оставленный здесь 8 веков назад. Говорят, что впадина осталась от копыт споткнувшейся лошади, на которой удирала из дома некая юная красавица, не пожелавшая выходить замуж за графа Барселонского. Пройдут века, и титул графа Барселонского будет принадлежать Дону Хуану, дедушке нынешнего короля, отказавшегося от притязаний на испанский трон в интересах сына Хуана Карлоса I. А та давняя история закончилась печально. Лошадь споткнулась, девушка упала и разбилась. Говорят, что на это место надо приходить, чтобы разобраться в своих чувствах. Главное, чтобы толпа не помешала. По преданию, герб провинции получил 4 красные полосы от одного из главных героев Древней Каталонии, Гильфреда Волосатого. Храбрый воин уже умирал, смертельно раненый в бою, когда вошел в его шатер союзник в борьбе против мусульман, французский король. Он обмакнул 4 пальца в кровь умирающего и провел ими по щиту с гербом графа в память потомкам. В готическом квартале произошла встреча наследника Гильфреда, нового графа Барселонского, и его невесты, наследной принцессы Арагона. Благодаря этому браку получило королевство Арагона и Каталонии новый герб. 4 красные полосы на золотом фоне. На новой площади расположен и главный Барселонский собор святой Эулалии или Ла Сео. А история собора началась с супружеской измены. Некая Альмодис, жена графа Тулузского и мать 4 детей, влюбилась в героя Каталонии Рамона Берингера. Не без взаимности. Чувства были так сильны, что женщина без сожаления бросила мужа и детей и отправилась со своим героем в Барселону, где Рамона ждала его собственная жена. Дальше все закрутилось как положено. Были в этой истории и гнев Папы Римского, и оппозиция семьи Рамона, и даже военные действия, развязанные графом Тулузским против Барселоны. Но любовь оказалась действительно крепка. В общем, отлучил папа парочку от церкви. Но как только дал Рамон денег на строительство нового собора Барселоны, тут и покровительство папы вернулось, и разводы разрешили обеим сторонам, и поженились влюбленные. 2 старинных гроба, Рамона Берингера и его Альмодис, находятся у одной из стен собора. Достроили собор, правда, уже после их смерти, но родился он благодаря большой любви. А Рамон Берингер, как известно, национальный герой Каталонии, символ ее военных побед. В соборе, огромном и мрачном, под голубым небом расположился небольшой садик. Уже 5 веков живут там белые гуси. По преданию, они олицетворяют непорочность святой Эулалии, которой и посвящен собор. Санта-Мария-дель-Мар, построенная в 1298-1448 годах, это барселонская церковь времен короля Жауме II, посвященная завоеванию Сардинии и олицетворявшая морскую мощь барселонского правления. Это главный храм каталонских моряков и торговцев. Дизайн колонн вдохновил Гауди при проектировании собора «Саграда Фамилия». Фото собора можно увидеть в приложении. Санта-Мария-дель-Пи расположена на небольшой красивой площади Сант-Жозеп-Ариоль, облюбованной художниками и занятой столиками уличных кафе. Построена церковь была в XIV веке, но в 1936 году была почти уничтожена огнем и реставрирована лишь в 1960 году. Во время реставрации были найдены остатки римского некрополя 4-6 веков, на месте которого была построена церковь. Имя свою церковь получила от каталонского слова, обозначающего сосну. Когда-то окружало ее множество средиземноморских сосен, пиней, так что это церковь Святой Марии в соснах. Сан-Пау-дель-Камп, Святой Павел Деревенский или Полевой, одна из старейших церквей в Каталонии, прекрасный образец романской архитектуры. Церковь была построена бенедиктинцами в X веке на месте, разрушенной маврами. Название связано с полями, окружавшими церковь. Центра Барселоны на этом месте не было и в помине. Фасад украшен символами евангелистов: Марка – лев, Луки – вол, Иоанна – орел, Матфея – крылатый человек. А вокруг портала множество простейших изображений рыб, птиц, человеческих лиц, сделанных в XIII веке. Однажды в Барселоне мне довелось попробовать очень простое блюдо – ломтики картофеля в мундире с соусом, показавшиеся очень вкусным. Друзья сразу предупредили: «Осторожно, это острое блюдо». Но ничего сверхострого я не заметила, при том, что острое не ем достаточно давно. Потом узнала, что это типично канарское блюдо. Морщинистый картофель с соусом мохо-пикон, который прижился и в материковой Испании, и в Каталонии в качестве закуски. Вы можете найти рецепт в приложении. А чтобы заесть острое блюдо, вот вам его канарский двоюродный брат – печёное молоко. Рецепт можете увидеть в приложении. А запиваем все это кофе-баракита по рецепту из приложения.